Глава 24. Второй полицейский появился секунд через 30, как раз вовремя. Ричард увидел мигающий красный свет за секунду до того, как Краун Вик выскочил из-за дальнего угла. Машину слегка занесло, но она выправилась и помчалась по узкой улице к ресторану. Ричард дождался, пока Краун Вик проедет половину пути, а когда между машинами осталось 30 ярдов, нажал на газ, и через несколько мгновений произошло лобовое столкновение. Два краунвика встретились нос к носу, багажники поднялись вверх, листовой металл смялся, во все стороны полетели осколки стекла, подушки безопасности сработали, и все вокруг окутал дым. Ричера швырнуло вперед на ремень безопасности, но он успел убрать обе руки от руля, чтобы защититься от удара подушки безопасности. Затем подушка сдулась, и Ричера отбросило обратно на сиденье. Задняя часть его машины со стуком опустилась на землю, снова подскочила, и только после того, как ее развернуло в сторону, остановилась. Ричард вытащил Мосберг из футляра между сиденьями, сильным ударом распахнул застрявшую дверь и выбрался из автомобиля. Второй полицейский не пристегнул ремень безопасности. Удар воздушной подушки пришелся ему в лицо, он лежал на боку на переднем сиденье, из носа и из ушей у него шла кровь. Оба автомобиля были смяты вплоть до ветровых стекол. Отсек для пассажиров практически не пострадал. Полные седаны, 5 звезд безопасности при авариях. Ричард почти не сомневался, что обе машины не способны проехать и фута, но он не был специалистом в этой области, а потому дважды выстрелил из Мосберга в задние крылья, превратив шины и другие важные детали в мелкие клочья. Затем он бросил помповое ружье в окно первого Краун Вика, подошел к «Шевроле», сел за руль и отъехал в сторону. Официантка и 9 посетителей ресторана смотрели в окно, раскрыв рты от удивления. 2 из них достали сотовые телефоны. Ричард улыбнулся. Интересно, куда они собрались звонить? Он сделал разворот в 3 приема, свернул направо и поехал к главной улице, еще раз свернул направо и двинулся на север со скоростью 50 миль в час. Оказавшись на пустой дороге за бензоколонкой, он увеличил скорость до 60 миль, поглядывая в зеркало заднего вида. Никто его не преследовал. Он ощущал неровность покрытия под шинами «Шевроле», шум уже не был таким сильным. Ричард стал немного хуже слышать после срабатывания воздушной подушки и 2 выстрелов из Мосберга. 12 минут спустя он пересек границу между 2 городами и ровно в 3 часа дня оказался в Хоупе. Ричард не знал, как долго будет спать воин. Он предположил, что ее голова опустилась на подушку немногим позже 9 утра, то есть 6 часов назад. Если ей требуется 8 часов отдыха, она будет спать до 5, и у нее еще останется время, чтобы привести себя в порядок до 7, когда ей пора будет снова заступать на дежурство. А возможно, она уже встала. Некоторые люди плохо спят днем. Привычка, степень акклиматизации, суточные ритмы. Он решил заехать в кафе. Либо воин уже там, либо он оставит у кассира ключи от машины. Она была в кафе. Ричард подъехал к тротуару и увидел ее в той же кабинке, где они однажды встречались. Она была в полицейской форме, хотя ее смена начиналась только через 4 часа. Перед ней стояла пустая тарелка и полная чашка кофе. Ричард запер «Шевроле», вошел в кафе и уселся напротив воин. Она выглядела усталой. — Ты не спала? — спросил он. — Это так заметно. — Я должен сделать признание. Ты побывал в диспейере, в моей машине. Я знала, что ты это сделаешь. Я должен был. Ну, конечно. Когда ты в последний раз ездила на Запад? Много лет назад. Или вообще никогда. Я стараюсь держаться подальше от диспейера. В черте города находится военная база. Совсем новая. Почему она там появилась? Военные базы есть повсюду, ответила воин. Но это боевой отряд военной полиции. Они должны где-то находиться. Им место за океаном. Сейчас в армии не хватает людей. Они не могут себе позволить размещать хорошие части в таких богом забытых местах. Возможно, это не такая уж хорошая часть. Очень хорошая. Значит, ее собираются перевести куда-то за океан. Нет. Она только что прибыла сюда. Солдаты провели год под ярким солнцем. У парня, с которым я разговаривал, глубокие морщины вокруг глаз. Он постоянно щурился. К тому же его снаряжение пострадало от песка. У нас здесь полно песка. Такого нет. Что ты хочешь сказать? К ним подошла официантка, и Ричард заказал кофе. Чашка воин все еще оставалась полной. Напрашивается вопрос, почему они сняли с Ближнего Востока хорошую часть и перевели сюда, произнес Ричард. Я не знаю ответа. Пентагон не имеет обыкновения объяснять свои действия соседним департаментам полиции. Официантка принесла чашку для Ричарда и наполнила ее из кофеварки. «А чем конкретно занимаются отряды военной полиции?» — спросила воин. Ричард сделал глоток кофе. «Охраняют разные объекты. Конвои или военные базы. Следят за безопасностью и отражают атаки. Иными словами, участвуют в боях, если потребуется. А ты воевал?» «Случалось». Воин открыл рот, но тут же закрыла его, потому что сама нашла ответ на вопрос, который собиралась задать. «Вот именно», — кивнул Ричард, — «что можно защищать в диспейре?» «Ты хочешь сказать, что военные полицейские вынудили тебя проехать через диспейр?» «Так было безопаснее. Если бы я этого не сделал, они бы проверили номера твоего «Шевроле». «И ты благополучно проехал через диспейр?» Во всяком случае, твоя машина не пострадала, хотя она принадлежит не тебе. Что ты имеешь в виду? Кто такой Дэвид Роберт Воин? На миг ее лицо утратило всякое выражение. Ты заглянул в бардачок и видел регистрацию. Человек с пистолетом пожелал на нее посмотреть. Убедительная причина. Так кто такой Дэвид Роберт? Мой муж, — ответила Воин. —